Здесь насадили столько деревьев и так густо, что за 10 лет они так разрослись, что к дому можно было пробраться только извилистыми, глухими тропинками, известными лишь тем, кто прокладывал их. Я спросил, чего ради им было превращать дом в какую-то крепость. Он ответил, что узнав, как им жилось после прибытия на остров, в особенности после того, как они имели несчастье убедиться, что я покинул их, я, по всей вероятности, и сам соглашусь, что это было необходимо. Он говорил, что не мог не порадоваться моему счастью, узнав, что мне удалось уехать, притом на хорошем судне и согласно моему желанию, и что он нередко потом имел ясное предчувствие, что рано или поздно увидит меня снова. Но никогда в жизни он не был так удивлен и огорчен, как в тот момент, когда, вернувшись на остров, уже не нашел там меня. Что касается трех варваров, как он называл их, оставшихся на острове, о них он обещал мне потом рассказать целую историю и говорил, что даже с дикарями испанцам жилось легче. Хорошо еще, что их было там мало. Будь они сильнее нас, все мы давно уже были бы в чистилище. И при этом он перекрестился. Я надеюсь, сэр, что вам не будет неприятно, когда я расскажу вам, как мы, в силу необходимости, ради спасения собственной жизни, вынуждены были обезоружить и обратить в подчиненное состояние этих людей, которые, не довольствуясь тем, что они были нашими господами, хотели сделаться еще и нашими убийцами. Я ответил, что я сам этого очень боялся, покидая их здесь. И ничто так не огорчало меня при расставании с островом, как то, что они, испанцы, не вернулись вовремя, и я не мог, так сказать, ввести их во владение, а английских матросов подчинить им, как они того заслуживали. А если они сами их подчиняли, я могу этому только радоваться, и уж, конечно, не осужу их, так как знаю, что это за дрянные люди, своевольные, упрямые, способные на всякую пакость. Пока я говорил это, посланный вернулся, и с ним еще 11 человек. По бедственному их виду невозможно было определить, какой они национальности. Но мой испанец скоро выяснил положение и для них, и для меня. Первым делом он повернулся ко мне и, указывая на них, сказал: «Это, сэр, некоторые из сеньоров, обязанных вам жизнью». Затем повернулся к ним и, указав на меня, объяснил им, кто я такой. После этого они все стали подходить ко мне поодиночке с такими церемониями, как будто они были не простые матросы, а знатные дворяне или послы, а я не такой же человек, как они, а монарх или великий завоеватель. Они были в высшей степени учтивы и любезны со мной, но в их предупредительности была примесь собственного достоинства и величавой серьезности, которая была им очень к лицу. Короче говоря, их манеры были настолько изысканнее моих, что я прямо не знал, как принять их любезности, и тем более, как ответить на них. История их прибытия на остров и хозяйничанья на нем после моего отъезда так любопытна, и в ней столько происшествий, которые будут гораздо понятнее тем, кто уже читал первую часть моего рассказа, и столько подробностей, имеющих отношение к моему собственному описанию моей жизни на острове, что я могу только с великим удовольствием рекомендовать то и другое вниманию тех, кто придет после меня. Я не стану больше утруждать читателя, ведя рассказ в первом лице и по 10 000 раз повторяя «я говорю, и он говорит», или «он мне сказал», и я ему сказал, и тому подобное. Но постараюсь изложить факты исторически, как они сложились в моей памяти из рассказов испанцев и моих собственных наблюдений. Чтобы сделать это по возможности сжато и вразумительно, я должен вернуться назад и напомнить, при каких обстоятельствах я покинул свой остров, и что в это время делали те, о ком я говорю. Прежде всего необходимо повторить, что я сам же отправил спасенных мною из рук дикарей, испанца и отца Пятницы на материк, как я тогда думал. за товарищами испанца, чтобы избавить их от возможности такой же страшной смерти, какая угрожала ему, помочь им в настоящем и подумать вместе о будущем, не найдется ли какого-нибудь способа освобождения. Посылая их туда, я не имел ни малейшего основания надеяться на собственное мое освобождение, или, по крайней мере, не более основания, чем во все эти 20 лет. И уже подавно не мог предвидеть, что случится, то есть, что к берегу подойдет английский корабль и заберет меня с собой. И, конечно, для испанцев было большим сюрпризом не только убедиться в том, что я уехал, но и найти на берегу троих незнакомых людей, завладевших всем оставленным мною имуществом, которое иначе досталось бы им. Чтобы начать как раз с того, на чем я остановился, я первым делом расспросил испанца о всех подробностях его поездки за земляками и возвращения на остров. Он возразил, что тут, собственно, не о чем и рассказывать, что ничего особенного с ними в дороге не случилось, что погода все время была тихая и море спокойно, что земляки его, само собой, страшно обрадовались, увидев его. Он, по-видимому, был у них за старшего, так как капитан судна, на котором они потерпели крушение, незадолго перед тем умер. Они тем более удивились и обрадовались при виде его, что знали, как он попался в руки дикарей, и были уверены, что его съедят, как уже съели всех других пленников. А когда он рассказал им историю своего избавления и объяснил, что он приехал за ними, они, по его словам, были поражены, пожалуй, не меньше, чем братья Иосифа, когда тот открылся им и рассказал, в какой он чести при дворе фараона. Только когда он показал им свое оружие, порох, пули и провизию, припасенную для них на время обратного пути, они пришли в себя и, излив свою радость по поводу такого неожиданного освобождения, стали собираться в дорогу. Первым делом нужно было раздобыть лодок, и тут уж пришлось махнуть рукой на честность и хитростью выманить у дружественных дикарей пару больших челноков или пирог, под предлогом съездить на рыбную ловлю или просто кататься. На этих пирогах они выехали на следующее же утро, так как сборы у них были недолгие. У них не было никаких вещей, ни платья, ни провизии, ничего, кроме того, что было на них, да небольшого запаса корней, из которых они делали себе хлеб. Всего они пробыли в отсутствии 3 недели. За это время, на беду им, мне представился случай бежать, как я уже говорил о своем месте, и я покинул остров, оставив на нем 3 отъявленнейших негодяев, с какими только может встретиться человек, своевольных, наглых, неприятных во всех отношениях, что, конечно, было большим горем и разочарованием для бедных испанцев. В одном только эти негодяи поступили честно. По прибытии испанцев на остров дали им мое письмо и снабдили их провизией и всем необходимым. Словом, сделали так, как я приказал им. А также вручили им длинный список оставленных мною наставлений, как печь хлеб, как ходить за ручными козами, сеять и собирать хлеб, как ухаживать за виноградом, обжигать горшки и так далее. Словом, делать все, из чего складывалась моя жизнь на острове, и чему я сам выучился постепенно. Все это я подробно описал и велел отдать испанцам. 2 из них недурно знали по-английски. Оставленные на берегу матросы исполнили мой приказ и вообще ни в чем не отказывали испанцам, так как сначала те и другие хорошо ладили между собою. Они пустили испанцев в дом или пещеру и стали жить все вместе. Старший испанец, успевший присмотреться к тому, как я работаю и хозяйничаю, вместе с отцом Пятницы заведовал всеми делами. Англичане же ничего не делали, только шныряли по острову, стреляли попугаев, доловили черепах. А когда возвращались домой на ночь, находили ужин, приготовленный им испанцами. Испанцы и этим бы удовольствовались, если бы те не трогали их и не мешали им работать. Но у негодяев и на это ненадолго хватило терпения, и они стали вести себя, как собака на сене. Сама не ест и другим не дает.